Охнула и шумно сглотнула слюну. Спейд принялся растирать ей руку и бок, потом наклонился к ее уху. «Чудесно! Молодчина! Раз, два, три, четыре! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Хорошо! Шагай, шагай! Вверх-вниз, вверх-вниз! Вот так! Поворачиваем! Левой, правой, левой, правой! Что они с тобой сделали? Накачали наркотиком? Дали ту же дрянь, что и мне?» Веки ее дрогнули на миг, но золотисто-карих глаз она так и не открыла. Лишь прошептала еле различимое «да». Они продолжали ходить по комнате. Девушке теперь приходилось чуть ли не бегать. Спейд мял и тер ее кожу сквозь желтый шелк и говорил без остановки, не переставая внимательно следить за ней. «Левой, правой, левой, правой, левой, правой, поворот! Молодчина! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Выше голову! Вот так! Раз, два!» Веки снова дрогнули и чуть открылись, обнажив на секунду мутные глаза, зрачки которых вяло двигались из стороны в сторону. «Прекрасно!» — сказал он твердым, уже не монотонным голосом. «Не закрывай! Открой глаза шире! Шире!» — он встряхнул ее. Она застонала и с трудом открыла глаза, хотя взгляд ее оставался мутным. Он поднял руку и несколько раз ударил ее по щекам. Она снова застонала и попыталась вырваться, но другой рукой он продолжал крепко держать ее. Они по-прежнему ходили от стены к стене. «Не останавливайся!» — приказал он грубо и тут же спросил. «Кто ты?» — заплетающимся языком она произнесла. «Реа Гутман». «Дочь?» «Да». Теперь она уже говорила чуть увереннее. «Где Бриджит?» Девушка конвульсивно дернулась и схватила его за руку. Он быстро отдернул ее. На тыльной стороне виднелась тонкая красная царапина около дюйма длиной. «Что за черт?» — прорычал он и начал осматривать ее руки. В левой руке не было ничего. Силой раскрыв сжатую в кулак правую, он увидел стальную трехдюймовую булавку с нефритовой головкой. «Что за черт?» — снова прорычал он и сунул булавку ей под нос. Увидев булавку, она захныкала и распахнула халат. Под ним была кремовая пижама. Она откинула левую полу пижамной куртки и показала ему под своей левой грудью красные царапины и точки, оставленные булавкой. «Не заснуть. Ходить. До вашего прихода. Она сказала. Вы придете. Так долго!» Девушка покачнулась. Спейд прижал ее сильнее левой рукой к себе и сказал: «Пошли!» Она попыталась вырваться и снова сумела встать лицом к нему. «Нет, сказать вам спать. Спасите ее. Бриджит?» — спросил он. «Да, ее отвезли. Берлингейм 26. Анчо, быстрее, будет поздно». Она уронила голову на плечо. Спейд грубо схватил ее за подбородок. «Кто отвез ее туда? Твой отец?» «Да. Уилмер Кейра». Лицо ее исказилось от напряжения, веки дрогнули, но не открылись. «Убьют ее». Она снова уронила голову, и он снова поднял ее за подбородок. «Кто застрелил Джакоби?» Она, казалось, не слышала вопроса. Силясь поднять голову и открыть глаза, она промямлила. «Быстрее. Она...» Он зверски тряхнул ее. «Не засыпай до прихода врача!» От страха у нее открылись глаза, и на мгновение прояснился взгляд. «Нет! Нет!» — крикнула она хрипло. «Отец! Убьет меня! Поклянитесь, он не узнает! Я сделала для нее! Обещайте! Не скажете! Спать! Хорошо! Утром!» Он снова тряхнул ее. «Ты уверена, что справишься без врача?» «Да». Голова ее снова упала на плечо. «Где твоя кровать?» Она попыталась поднять руку, но не смогла. Потом, устало вздохнув, обмякла и начала падать. Спейд подхватил ее, поднял на руки и, без труда прижимая к груди, направился к ближайшей из трех дверей. Он повернул ручку до отказа, пинком открыл дверь и оказался в коридорчике, который мимо открытой двери ванной вел в спальню. Заглянул в ванную, убедился, что она пуста, и понес девушку в спальню. Там тоже никого не было. Судя по разбросанной одежде и вещам на шифоньере, спальня принадлежала мужчине. Спейд возвратился с девушкой на руках в комнату с зеленым ковром и попытал удачи в комнате напротив. Он снова оказался в коридорчике и мимо еще одной пустой ванной прошел в спальню, которая, судя по всему, принадлежала даме. Откинув одеяло, он положил девушку на кровать, разул ее, приподнял, чтобы снять желтый халат, поправил подушку под головой и укрыл одеялом. Открыв окна, посмотрел на спящую. Дышала она тяжело, но достаточно ровно. Он нахмурился и, сжав губы, огляделся. Комната погружалась в сумерки. Он молча постоял минут пять. Наконец, недоуменно пожав своими могучими плечами, вышел, оставив наружную дверь незапертой. Спейд вошел в здание телефонно-телеграфной компании «Пасифик» на Пауэлл-стрит и попросил телефонистку соединить его с номером «Давинпорт 2020». «Больницу скорой помощи, пожалуйста». «Алло, в номере 12 Кей отеля Александрия лежит девушка, которую накачали наркотиками. Да, пошлите кого-нибудь осмотреть ее. Это мистер Хупер из Александрии». Он положил трубку на рычаг и рассмеялся. Потом назвал другой номер и сказал в трубку. «Алло, Фрэнк! Это Сэм Спейд. Ты можешь дать мне машину с водителем, который умеет держать язык за зубами? Надо съездить за город. На пару часов». «Хорошо. Пусть он поскорее приезжает за мной в закусочную Джонс на Эллис-стрит». Потом попросил соединить его со своей конторой, молча подержал трубку около уха и опустил ее на рычаг. Оттуда Спейд отправился в закусочную Джонс, попросил официанта побыстрее принести ему отбивную с жареным картофелем и свежими помидорами, торопливо поел и уже пил кофе и курил сигарету, когда к его столу подошел довольно молодой коренастый человек в клетчатой кепке, надвинутой на светлые глаза. Грубоватое лицо вошедшего осветилось приветливой улыбкой. «Все готово, мистер Спейд?» «Она по горло нажралась бензину и урчит от нетерпения». «Прекрасно!» Спейд проглотил остатки кофе и вышел из закусочной вместе с коренастым человеком. «Знаешь, в Берлингейме улицу, переулок или бульвар Анчо?» «Нет, но если она там есть, обязательно найдем». «Давай так и сделаем», — сказал Спейд, садясь на переднее сиденье в темный седан. «Нам нужен дом 26, и чем скорее, тем лучше, но торжественного прибытия к парадной двери изображать не будем». «Усёк!» Полдюжины кварталов они проехали молча. Наконец, водитель сказал. «Вашего компаньона, я слышал, убили. Это верно?» «Ага», — водитель прищелкнул языком. «Тяжелая у вас работа». «Моя куда спокойнее». «И таксисты не живут вечно». «Это верно», — согласился коренастый мужчина. «Но неужели мне тоже придется умирать?» Спейд рассеянно смотрел вперед и на все последующие вопросы, пока водитель не оставил попытки завязать беседу, отвечал односложно. В первой же аптеке Берлингейма водитель узнал, где находится Анчо-авеню. 10 минут спустя он остановил седан около темного перекрестка, выключил фары и махнул рукой вперед. «Вон там», — сказал он. «На другой стороне, третий или четвертый дом». Спейд сказал «Ладно» и вышел из машины. «Не глуши мотор. Возможно, уезжать нам придется в спешке». Перед вторым от угла домом Спейд остановился. На громадном, по сравнению с забором, воротном столбе висела табличка из светлого металла, на которой можно было с трудом разобрать цифры 2 и 6. Над ней была прикреплена еще одна табличка. Подойдя вплотную, Спейд разглядел объявление «Продается и сдается в наем». Ворот между столбами не было. По бетонной дорожке Спейд подошел к дому. Пару минут постоял неподвижно около крыльца. Из дома не доносилось ни звука. Если не считать еще одной блеклой таблички, прикрепленной к двери, дом выглядел непроницаемо черной большой коробкой. Спейд поднялся по ступеням к двери и прислушался. Ни звука. Попытался заглянуть внутрь сквозь стекло двери. Хотя занавесок не было, их прекрасно заменял внутренний мрак. На цыпочках Спейд подкрался к одному окну, потом к другому. Непроницаемая тьма. Спейд попытался открыть окна, они были заперты. Дернул дверь, тоже заперта. Спейд спустился с крыльца и, осторожно нащупывая ногой темную незнакомую землю, по зарослям сорняков обошел дом. Боковые окна были слишком высоки, он не смог до них дотянуться. Задняя дверь и еще одно окно рядом с ней также оказались заперты. Спейд вернулся к воротам и, прикрывая ладонью огонек зажигалки, рассмотрел получше объявление «Продается и сдается в наем». На табличке были напечатаны имя и адрес торговца недвижимостью из Сан-Матео, а ниже синим карандашом нацарапано «Ключ в доме 31». Спейд возвратился к седану и спросил водителя. «Фонарик есть?» «А как же!» — он дал фонарик Спейду. «Помощь нужна?» «Может и понадобится». Спейд сел в машину. «Мы сейчас подъедем к дому 31. Фары можешь включить». Дом 31 оказался квадратным серым зданием, стоящим наискосок от 26-го. Окна нижнего этажа были освещены. Спейд подошел к крыльцу и позвонил. Дверь открыла темноволосая девочка лет 14-15. Спейд, поклонившись, сказал с улыбкой. «Мне нужен ключ от дома 26». «Сейчас позову папу», — сказала она и, крикнув «папа», скрылась в доме.

Гудман хихикнул. Казалось, только от удовольствия. «Что ж, сэр», — сказал он, — «так или иначе, наша встреча состоялась, если вы действительно хотели ее». «Я действительно ее хотел. Как скоро вы можете сделать первый взнос и забрать у меня птицу?» Бриджит О'Шонесси села прямо и с удивлением посмотрела на Спейда. Спейд небрежно похлопал ее по плечу. Он неотрывно смотрел в глаза Гудману. Глаза Гудмана весело поблескивали меж жирных припухлостей. «Что касается этого, сэр...» — начал он и полез во внутренний карман пальто. Кейра, вцепившись в свои бедра, наклонился в кресле и тяжело задышал открытым ртом. Гудман повторил. «Что касается этого, сэр...» и вынул из кармана белый конверт. 10 глаз, даже глаза мальчишки перестали прятаться за ресницами, уставились на него. Вертя конверт в своих пухлых руках, Гудман сначала внимательно посмотрел на совершенно чистую лицевую сторону, а потом на оборотную, не заклеенную, а всего лишь закрепленную маленьким бумажным языком. Потом поднял голову, дружески улыбнулся и бросил конверт на колени Спейду. Конверт, не очень толстый, но достаточно тяжелый, ударился о живот Спейда и лег ему на колени. Спейд неторопливо поднял его и, сняв руку с плеч девушки, столь же неторопливо открыл. В конверте лежали тысячедолларовые банкноты, гладкие, хрустящие, новые. Спейд вынул их и пересчитал. Банкнот было 10. Он с улыбкой поднял голову. «Мы договаривались о большей сумме». «Да, сэр, договаривались», — согласился Гудман. «Но тогда мы только говорили. А это настоящие деньги. Звонкая, так сказать, монета». «За $1 наличными вы можете купить больше, чем за 10, о которых только договаривались». Его припухлости затряслись от беззвучного смеха. Когда жировые складки и шары успокоились, он сказал уже более серьезным голосом. «Нас стало больше». Движением головы он указал на Кейра. «И, видите ли, сэр, одним словом, ситуация изменилась». Пока Гудман говорил, Спейд подровнял пачку банкнот, положил ее в конверт и вставил язычок на место. Теперь, положив локти на колени, он наклонился вперед и, взяв конверт за угол двумя пальцами, болтал им между ногами. Ответ его толстяку прозвучал беззаботно. «Конечно! Но хоть вы и объединились, сокол все же в моих руках!» Вцепившись уродливыми пальцами в ручки кресла, Кейра подался вперед и своим тонким голоском чопорно произнес. «Мне представляется излишним напоминать вам, мистер Спейд, что, хотя сокол и находится в ваших руках, вы сами, несомненно, находитесь в наших руках». Спейд ухмыльнулся. «Я стараюсь не позволять себе волноваться по этому поводу». Он выпрямился, отложил конверт в сторону на диван и обратился к Гудману. «К вопросу о деньгах мы еще вернемся позднее. Есть еще одна проблема решения, которая не терпит отлагательств. Нам нужен козел отпущения». Толстяк нахмурился, не понимая сказанного, но прежде чем он открыл рот, Спейд уже начал объяснять. «Полиции необходима жертва. Кто-то, на кого они могли бы списать эти 3 убийства. Мы...» Кейра прервал Спейда срывающимся взволнованным голосом. «Два. Только 2 убийства, мистер Спейд. Нет сомнения, что вашего компаньона убил Терсби». «Ладно, 2», — проворчал Спейд. «Какая разница? В любом случае, мы должны скормить полиции одного». Теперь вмешался Гудман. Он говорил со снисходительной улыбкой и добродушной уверенностью. «Из того, что мы знаем о вас, сэр, можно с полной уверенностью заключить, нам нет нужды беспокоиться о таких вещах. Что касается отношений с полицией, мы вполне можем положиться на вас. Вы не нуждаетесь в нашей неквалифицированной помощи». «Если вы так думаете, — откликнулся Спейд, — значит, вы знаете недостаточно». «Перестаньте, мистер Спейд. Вам едва ли удастся убедить нас, что вы хоть немного боитесь полиции или что вы не сможете справиться». Спейд фыркнул, выдохнув воздух одновременно через рот и нос. Согнулся, снова положив локти на колени, и раздраженно прервал Гудмана. «Я ни капли не боюсь полицейских и знаю, черт возьми, как с ними можно справиться. Именно это я и пытаюсь вдолбить вам. Чтобы с ними справиться, им надо швырнуть жертву. Человека, на которого они могли бы повесить все убийства». «Хорошо, сэр, я допускаю, что это один из возможных путей, но...» «Никаких «но», — возразил Спейд. «Это единственный выход.

Смеялся он долго и от души. В его елейно-приторных глазах плясали веселые искорки. Отсмеявшись, он сказал: «Ей-богу, сэр, вы большой оригинал, очень большой!» Он вытащил из кармана белый носовой платок и вытер глаза. «Никогда не знаешь, что вы скажете или сделаете в следующий момент. Одно ясно — нечто потрясающее. Не вижу в этом ничего смешного!» Казалось, смех толстяка не произвел впечатления на Спейда. Он говорил так, как говорят с упрямым, но вполне разумным другом. «Это самый лучший выход. Когда полицейские...» «Но, дорогой мой», — возразил Гутман, — «неужели вы не понимаете? Если бы я хоть на миг предположил такую возможность...» «Нет, даже простое предположение более чем дико. Я люблю Уилмера как своего родного сына, поверьте мне. Но если бы я даже на миг предположил такую возможность, что, по вашему мнению, в таком случае удержало бы Уилмера от того, чтобы выложить полиции все, что он знает о Соколе и о каждом из нас?» Спейд ухмыльнулся, не разжимая губ. «Если возникнет нужда, — сказал он мягко, — мы можем пристрелить его при попытке оказать сопротивление во время ареста. Но я думаю, что так далеко нам заходить не понадобится. Пусть болтает что угодно. Обещаю, что все останется без последствий. Это нетрудно устроить». Розовый лоб Гутмана покрылся складками. Он наклонил голову, смяв о воротничок своей подбородки, и спросил: «Как?» Затем, с поспешностью, от которой заколыхались все его жировые складки, он поднял голову, повернулся к мальчишке и громогласно захохотал. «Что ты думаешь об этом, Уилмер? Ведь правда забавно?» Темно-каштановые глаза мальчишки горели под густыми ресницами. Он ответил тихо, но отчетливо: «Да, забавно, сукин сын». Спейд тем временем говорил с Бриджит О'Шонесси. «Как ты себя чувствуешь, ангел мой? Тебе лучше?» «Да, гораздо лучше, только...» Она так понизила голос, что последние два слова нельзя было расслышать уже в полуметре от нее. «Я боюсь». «Не бойся», — сказал он беспечно и положил ладонь на ее колено в сером чулке. «Ничего страшного не происходит. Хочешь выпить?» «Не сейчас, спасибо». Она снова понизила голос. «Будь осторожен, Сэм». Спейд ухмыльнулся и посмотрел на Гутмана, который и сам уже смотрел на него. Толстяк добродушно улыбнулся и, помолчав немного, спросил: «Как?» Спейд притворился дурачком. «Что как?» Толстяк решил, что здесь уместно еще немного посмеяться, и только потом объяснил: «Если ваше предложение, сэр, серьезно, то из чувства обычной вежливости мы, по крайней мере, должны выслушать вас. Так как же вы собираетесь устроить, чтобы Уилмер...» Здесь он еще раз рассмеялся. «В случае ареста не смог нанести нам вреда». Спейд покачал головой. «Нет», — сказал он. «Мне бы не хотелось злоупотреблять чьей-либо вежливостью, пусть даже и обычной. Забудем об этом». Толстяк сморщил свое жирное лицо. «Ну что вы», — запротестовал он. «Вы ставите меня в крайне неловкое положение. Мне не следовало смеяться, и самым почтительным и искренним образом я прошу меня простить. Мне бы не хотелось, чтобы у вас, мистер Спейд, создалось впечатление, будто я могу высмеять какое-либо из ваших предположений только потому, что я с ним не согласен. Вы должны знать, сколь глубоко я ценю и уважаю вашу проницательность. Имейте в виду, я не вижу никакой практической пользы в вашем предложении, даже отвлекаясь от того факта, что я отношусь к Уилмеру как к родному сыну. Но, тем не менее, сочту за честь и за добрый знак того, что мои извинения приняты, если вы продолжите и расскажете все до конца». «Ну что ж», — сказал Спейд, — «так и быть, продолжу. Брайан — типичный окружной прокурор. Больше всего он озабочен тем, как выглядит его работа в отчетах. Он скорее закроет глаза на сомнительный случай, чем начнет расследование, которое ему невыгодно. Не знаю, фабриковал ли он дела на тех, кого считал невиновными, но не могу представить, как он заставляет себя поверить в невиновность людей, доказательства виновности которых он вполне способен наскрести. Чтобы наверняка доказать виновность одного преступника, он оставит на свободе полдюжины его сообщников, если они могут спутать ему карты. «Именно такой вариант, — продолжал Спейд, — мы ему и предложим, и он ухватится за него обеими руками. Он не захочет ничего знать о Соколе. Он наизнанку вывернется, лишь бы убедить себя, что все показания сопляка — чушь собачья, попытка запутать дело. Положитесь в этом на меня.

Спейд улыбнулся Левантинцу и спокойно ответил. «Вам всем нужен сокол. Он у меня. Козел отпущения — часть цены, которую я за него назначил. А что касается мисс О'Шонесси...» Бесстрастный взгляд Спейда скользнул по ее бледному испуганному лицу и снова вернулся к Кейру, при этом он едва заметно пожал плечами. «То, если вы думаете, что она подходит для этой роли, я готов обсудить ваше предложение самым тщательным образом». Девушка схватилась за горло, сдавленно вскрикнула и еще больше отодвинулась от него. Дергаясь от волнения, Кейра закричал. «Вы, кажется, забываете, что в вашем положении опасно на чем-либо настаивать!» Спейд издал грубый издевательский смешок. Гудман попытался говорить твердо, но дружелюбно. «Перестаньте, джентльмены. Давайте продолжать нашу беседу на дружеской ноте. Но, к словам Кейра...» Он уже обращался к одному Спейду. «Стоит прислушаться. Вы должны принять во внимание... Я ни черта никому не должен!» Спейд бросал слова с той нахальной небрежностью, которая делала их более весомыми, чем любой надрыв или крик. «Если вы убьете меня, то как вы получите птицу? А если я знаю, что вы не можете себе позволить убить меня, не получив птички, то как вы можете запугать меня и заставить отдать ее вам?» Склонив голову на бок, Гудман обдумывал вопросы. Глаза его блестели из-под набрякших век. Наконец, ответ был готов. «Видите ли, сэр, кроме убийства и угрозы убийства, есть и другие способы убеждения». «Конечно», — согласился Спейд, — «но пользы от них мало, если они не подразумевают угрозы смерти, которая только и держит жертву в повиновении. Понимаете? Если вы попытаетесь сделать что-нибудь, что мне не понравится, я терпеть не буду. Так что вы либо прекратите это, либо убьете меня, зная, что это непозволительная для вас роскошь». «Я понимаю вас», — Гудман усмехнулся. «Но подобная тактика, сэр, требует здравого суждения от обеих сторон, поскольку в пылу борьбы люди склонны забывать о своих истинных интересах и позволяют эмоциям возобладать над разумом». Спейд был сама улыбчивая вежливость. «В том-то и фокус», — сказал он. «С одной стороны, я стараюсь играть достаточно смело, чтобы держать вас в кулаке, а с другой — слежу за тем, чтобы вы не взбесились и не оторвали мне башку вопреки вашим истинным интересам». Гудман с восхищением произнес. «Ей-богу, сэр, вы поразительный человек!» Джоэл Кейр вскочил с кресла, пробежал мимо мальчишки и встал за спиной Гудмана. Наклонившись к его уху и прикрыв свой рот и ухо толстяка свободной рукой, он зашептал. Гудман слушал внимательно, закрыв глаза. Посмотрев на Бриджит О'Шонесси, Спейд ухмыльнулся. Она слабо улыбнулась в ответ, но продолжала смотреть столь же оцепенело, как и раньше. Спейд повернулся к мальчишке. «Ставлю 2-1, что они сейчас продают тебя с потрохами, сынок». Мальчишка не ответил. Ноги его начали заметно дрожать. Спейд обратился к Гудману. «Надеюсь, эти горе-головорезы не запугали вас, размахивая пистолетами». Гудман открыл глаза. Кейра перестал шептать и выпрямился за креслом толстяка. Спейд сказал. «Не бойтесь, пусть размахивают. Мне уже приходилось отбирать эти игрушки у обоих. Справлюсь и на этот раз. Сопляк помнит». Задыхаясь от гнева, мальчишка крикнул «Ну все!» и вскинул пистолет. Гудман вытянул толстую руку, поймал мальчишку за запястье и, приподняв свое тучное тело из кресла-качалки, пригнул руку с пистолетом вниз. В это же время Джоэл Кейра подбежал к мальчишке и схватил его за другую руку. Они боролись с мальчишкой, пригибая его руки вниз, а он свирепо, но безуспешно сопротивлялся. Из клубка борющихся тел доносились отдельные слова и выкрики, отрывки бессвязной речи мальчишки. «Ну все, пошел, ублюдок, убью!» Гудманова. «Ну что ты, Уилмер?» Повторенное многократно «пожалуйста, не надо» и «не делай этого, Уилмер» Джоэла Кейра. Спейд встал с дивана и подошел к борющимся. Мальчишка прекратил сопротивление под непомерной тяжестью навалившихся на него людей. Кейра, все еще держа его за руку, говорил что-то успокаивающее. Спейд осторожно отстранил Кейра и врезал мальчишке левой по челюсти. Голова его резко откинулась назад и вернулась в прежнее положение, поскольку Гудман и Кейра продолжали держать его за руки. Гудман начал растерянное «Эй, что?», а Спейд заехал мальчишке в челюсть правой. Кейра отпустил руку мальчишки, и тот сполз на громадный круглый живот Гудмана. Кейра прыгнул на Спейда и вцепился ему в лицо скрюченными пальцами обеих рук. Спейд фыркнул и оттолкнул от себя Левантинца. Кейра снова наскочил на Спейда. В глазах у него стояли слезы, красные губы сердито кривились, образуя беззвучные слова. Спейд засмеялся, проворчал «Ну и петушок!» и залепил Кейра пощечину, от которой тот отлетел к столу. Придя в себя, Кейра ринулся на Спейда в третий раз. Спейд вытянул вперед руки и уперся Кейра ладонями в лицо. Не в силах дотянуться до лица Спейда, Кейра бил Спейда по рукам. «Хватит!» — рыкнул Спейд. «Я вам сделаю бобо!» Кейра вскричал «Жалкий трус!» и отстал. Спейд нагнулся и поднял с пола пистолеты Кейра и мальчишки. Выпрямившись, он подцепил их указательным пальцем левой руки за дужки курков, и они повисли, позвякивая дулами вниз. Гудман положил мальчишку в кресло-качалку и стоял, глядя на него одновременно растерянно и озабоченно. Кейра встал на колени перед креслом и принялся растирать безжизненно свисающую руку. Спейд потрогал подбородок мальчишки. «Кости целы», — сказал он. «Давайте положим его на диван». Засунув одну руку ему за спину, а другую под колени, он без видимых усилий поднял мальчишку и понес к дивану. Бриджит О'Шоннесси торопливо встала, и Спейд положил мальчишку на диван. Правой рукой он ощупал его одежду, нашел еще один пистолет, добавил его к двум другим в левой руке и отвернулся от дивана. Кейра уже сидел в изголовье. Спейд звякнул пистолетами и весело улыбнулся Гудману. «А вот», — сказал он, — «и наш козел отпущения». Лицо Гудмана посерело. Уставившись в пол, он молчал. Спейд сказал. «Не валяйте дурака. Вы шептались с Кейрой и держали мальчишку, пока ему тузил его. С мешками вы теперь не отделаетесь, он вас просто пристрелит». Гудман переступил с ноги на ногу и ничего не ответил. Спейд продолжал. «И еще одно. Или вы сейчас говорите мне «да», или я передаю Сокола вместе со всей вашей шайкой в руки полиции». Гудман поднял голову и пробормотал сквозь зубы. «Мне это не нравится, сэр». «Вам это действительно не понравится», — согласился Спейд. «Итак?» — толстяк вздохнул, скорчил кислую гримасу и ответил скорбным голосом. «Можете забирать его», — Спейд сказал. «Прекрасно». Глава 19. Происки русского. Мальчишка лежал на спине, и если бы не ровное дыхание, можно было подумать, что жизнь покинула его маленькое тельце. Склонившись над ним, Джоэл Кейра тер ему щеки и запястья, поглаживал волосы, что-то шептал и тревожно всматривался в белое безжизненное лицо. Бриджит О'Шоннесси стояла в углу между стеной и столом. Прикусив нижнюю губу, она из-под тишка поглядывала на Спейда, когда тот не смотрел на нее. Но стоило ему повернуться к ней, как она тут же делала вид, что смотрит на Кейра и мальчишку. Лицо Гудмана, погрузившегося в тягостные раздумья, постепенно снова порозовело. Руки он засунул в карманы брюк. Стоя посередине комнаты, он бесстрастно наблюдал за Спейдом. Спейд, поигрывая пистолетами, кивнул в сторону нагнувшегося Кейра и спросил Гудмана. «А с ним проблем не будет?» «Не знаю», — безмятежно ответил толстяк. «Это, сэр, зависит теперь всецело от вас». Спейд позвал. «Кейра!» Левантинец повернул к нему смуглое, озабоченное лицо. Спейд сказал. «Пусть он немного отдохнет. Мы решили сдать его в полицию. Давайте договоримся о деталях, пока он не пришел в себя». Кейра с горечью спросил. «Вам мало того, что вы уже с ним сделали?» «Мало», — сказал Спейд. Кейра встал и подошел к толстяку. «Пожалуйста, не соглашайтесь, мистер Гудман», — взмолился он. «Вы должны понимать, что...» Спейд прервал его. «Это решено. Вопрос только в том, что вы сами собираетесь делать. Входите в долю? Выходите из игры?» С чуть печальной и задумчивой улыбкой Гудман все же кивнул. «Мне это тоже не нравится», — сказал он левантинцу. «Но мы уже ничего не можем сделать. Ничего!» — Спейд спросил. «Так что вы решили, Кейра? Да или нет?» Кейра облизал губы и медленно повернулся к Спейду. «Предположим», — сказал он и поперхнулся. «Я могу... могу я выбирать?» «Можете», — серьезно заверил его Спейд. «Но имейте в виду, что если вы отвечаете «нет», мы сдадим вас в полицию вместе с вашим дружком». «Ну что вы, мистер Спейд», — запротестовал Гудман. «Это не... не такие уж мы идиоты, чтобы позволить ему улизнуть от нас», — сказал Спейд. «Либо с нами, либо в тюрьму. Нельзя нам терять контроль над ситуацией». Он хмуро взглянул на Гудмана и раздраженно крикнул. «Чёрт бы вас побрал! Ведь не первый раз в жизни воруете! Эки девственники! Вам осталось только на колени бухнуться и начать молиться!» Он перевел взгляд на Кейра. «Ну, так как?» «Вы не оставляете мне никакого выбора», — Кейра обреченно пожал своими узкими плечами. «Я говорю «да». «Хорошо», — сказал Спейд и посмотрел на Гудмана и Бриджит О'Шоннесси. «Садитесь». Девушка села осторожно на угол дивана в ногах лежащего без сознания мальчишки. Гудман снова сел в мягкое кресло-качалку, а Кейра — в кресло у стола. Спейд положил пистолеты на стол и сел рядом. Бросив взгляд на свои наручные часы, он сказал. «Два часа. Сокола я смогу получить, когда рассветет, а может и чуть позже. Так что у нас уйма времени, чтобы обо всем договориться». Гудман откашлялся. «Где он?» — спросил он и торопливо добавил. «Вообще-то, сэр, мне это безразлично. Меня беспокоит только вот какое соображение. Мне кажется, это в интересах всех присутствующих, чтобы мы не теряли друг друга из виду до завершения нашей сделки». Он бросил взгляд на диван, а потом с испугом на Спейда. «Конверт у вас?» Спейд покачал головой, взглянув на диван, а потом на девушку. Он улыбнулся одними глазами и сказал. «Он у мисс О'Шонесси». «Да, он у меня», — прошептала она, опуская руку в карман своего пальто. «Я подобрала его». «Все нормально», — сказал ей Спейд. «Держи его у себя». Потом обратился к Гудману. «Нам нет нужды терять друг друга из виду. Сокола мне могут принести и сюда». «Это было бы превосходно», — промурлыкал Гудман. «Тогда, сэр, в обмен на $10,000 и Уилмера вы дадите нам Сокола и час-другой отсрочки, чтобы мы покинули город к тому времени, когда вы сдадите его властям». «Вам нечего прятаться», — сказал Спейд. «Я умею держать язык за зубами». «Возможно, сэр, но все же нам не хотелось бы находиться в Сан-Франциско, когда ваш окружной прокурор начнет допрашивать Уилмера». «Как знаете», — ответил Спейд. «Я могу, если хотите, продержать его у себя хоть целый день». Он начал сворачивать сигарету. «А теперь давайте уточним детали. Зачем он застрелил Терсби? А также почему, где и как он изрешетил Джакоби?» Гудман, качая головой, снисходительно улыбнулся и замурлыкал. «Ну что вы, сэр, это уж слишком. Мы дали вам деньги и Уилмера. Наша часть соглашения выполнена». «Я ожидал этого», — сказал Спейд, поднося горящую зажигалку к сигарете. «Я действительно потребовал козла отпущения, но пока он не загнан в угол, он еще не козел отпущения. А чтобы загнать его туда, я должен знать, что к чему». Он сурово нахмурил брови. «А вы-то почему о нем так печетесь? Если он улизнет, я вам не завидую». Гудман наклонился вперед и потыкал толстым пальцем в пистолеты, лежавшие на столе около ног Спейда. «Вот более чем достаточные улики его вины, сэр. И Терсби, и Джакоби были застрелены из этого оружия. Экспертам полицейского управления не составит труда определить, что смертоносные пули вылетели из этих вот стволов. Вы ведь сами только что говорили то же самое. Какие еще доказательства его вины вам требуются?» «Может, вы и правы», — согласился Спейд. «Но дело сложнее, чем вам представляется. Я должен знать, что случилось. Как, по-вашему, я вывернусь, если отдельные части обвинения почему-либо не будут стыковаться между собой?» «Судя по всему, вы забыли, как совсем недавно сами убеждали нас, что сделать это проще простого», — сказал Кейра. Он повернул свое возбужденное смуглое лицо к Гудману. «Вы видите? Я советовал вам не делать этого. Я не думаю...» «Сейчас уже никого не интересует, что вы оба об этом думаете», — отрезал Спейд. «Слишком далеко дело зашло, да и вы уже увязли в нем по уши. Так зачем он убил Терсби?» Гудман сцепил пальцы на животе и качнул свое кресло. Его голос и улыбка были откровенно разочарованными. «С вами исключительно трудно иметь дело», — сказал он. «И я начинаю думать, что мы совершили ошибку, связавшись с вами». «Ей-богу, сэр, совершили ошибку!» Спейд равнодушно махнул рукой. «Дела ваши не так уж плохи. Вы остаетесь на свободе и получаете Сокола». Он взял сигарету в рот и добавил. «В любом случае, вы теперь знаете, что от вас требуется. Почему он убил Терсби?» Гудман перестал раскачиваться в кресле. «Терсби был безжалостный головорез и союзник мисс О'Шонесси. Мы понимали, что, убрав его, таким образом мы не только лишаем ее защитника, но и побуждаем задуматься, не лучше ли забыть о существовавших между нами разногласиях. Вы видите, сэр, насколько я чистосердечен с вами». «Да, продолжайте в том же духе. Вы допускали, что Сокол у него?» Гудман так затряс головой, что его круглые щеки буквально запрыгали. «Ни на минуту», — ответил он. «Мы слишком хорошо знали мисс О'Шонесси, и хотя тогда нам еще не было известно, что в Гонконге она отдала Сокола капитану Джакоби, чтобы он привез его сюда на паломе, а сама со своим другом поплыла на более быстроходном корабле, мы ни на секунду не сомневались, что если о местонахождении Сокола знает только один из них, это наверняка не Терсби». Спейд задумчиво кивнул и спросил.